Почему она отказалась от моей помощи? Почему избегает меня? Или наивно было ждать каких-то излияний от женщины, которую я не видел больше 40 лет? Я-то сохранил ее в себе, живую. Но что, если для нее я только тень, полузабытый школьник? Нет, в это я не мог поверить. А может быть, наоборот? Она до сих пор так меня любит, что не надеется на себя и потому не хочет видеть? Может, вообразила, что у меня есть красивые, нарядные любовницы и боится извести себя ревностью к ним? Как она оказалась на Приморском шоссе в тот вечер, когда Розина вдруг осветила ее своими фарами? Хотела высмотреть меня, что-нибудь выведать? Она обещала написать. Но напишет ли? А если напишет, объяснит ли? Способен ли я просто ждать ее письма, ждать и ждать, и, повинуясь ей, бездействовать? Мне самому так хотелось объяснить, выложить все, что я думал и чувствовал, и чего не сумел сказать в те считанные минуты, что были нам отпущены. Написать ей длинное письмо? Если я его и напишу, то уж, конечно, не доверю почте. Так опять возник вопрос насчет мужа. Почему она несчастна? Потому что он ревнивец, тиран, самодур и никого к ней не подпускает? Так ли это? А если так? Тут мысль моя разом скакнула вперед, и впереди уже виделись темные тропы, огнедышащие пещеры. И одновременно я знал, что если не хочу лишиться рассудка и предать мою веру в Хартли, я не вправе давать волю таким бредням. Готовить завтрак было лень. Я поджарил яйцо, но есть не мог. Выпил стакан бургундского, доставленного из отеля «Ворон». Вместе с другим каким-то испанским вином я нашел его на крыльце, когда вернулся из деревни. Потом стал писать письмо к Лизе, приведенное выше. А потом подумал, может быть, на душе станет легче, если выкупаться? Было время прилива, море совершенно спокойное, и вода прозрачнее обычного. Прежде чем нырнуть, я с высоты своего утеса поглядел, как раскачиваются в глубине высокие темные деревья водоросли, а между ними ходят рыбы. Я не спеша поплавал, глядя на море с того уровня, с какого оно видно только пловцу, и хотя бы на время почти забыв о своих тревогах. Море, как стеклянная, чуть вздымающаяся равнина, медленно двигалось, мимо меня словно задумчиво пожимало плечами, рассеянно баюкая своего верного поклонника. Несколько крупных чаек с ярко-желтыми клювами сбились в стайку и наблюдали за мной. Возвращение на сушу меня не страшило. Я подплыл обратно к утесу и, цепляясь руками и ногами, с легкостью на него взобрался. Не так уж это в сущности трудно. Как я уже объяснил, все дело в том, что когда волны то поднимают тебя, то быстро сдергивают вниз, не успеваешь крепко вцепиться пальцами в камень. Я подумал о том, как мало меня трогает, что Хартли потеряла свою красоту. Это была хорошая мысль. Ухватившись за нее, я ощутил и нежность, и некоторое успокоение. Затем я попробовал посидеть на солнце, но было слишком жарко, да и купание мне не очень-то помогло. Может быть, я и не ошибался, приписывая морю целительные свойства, но одной дозы лекарства, пусть и большой, оказалось мало. Его надо принимать регулярно. Я побродил, обжигая подошвы о горячие скалы, заглянул в 2-3 озерка, но без прежнего удовольствия, и мне уже не удавалось сосредоточить внимание на этих сверкающих, прозрачных, крошечных мирках, хотя в ярком солнечном свете пестрые камушки и миниатюрные деревца водоросли напоминали драгоценности от Фаберже. Я полюбовался на танец креветок и на медлительный ход зеленой морской улитки, снова видел длинного, свившегося кольцами красного червя,